Матерь Агни-йоги. Дается возможность приблизиться небывало путем отрешения от личного и погружения в общее, в общечеловеческое, в общепланетное и общемировое. Перемены в личном несравнимы с переменами в общем, и в личном замкнуться значит не увидеть ничего. Вывести из личного может лишь мысль. Приобщиться к пространственной мысли можно лишь при условии решительного забвения о себе. Гуру жил яркой и красочной жизнью, не имея ни одной личной мысли. Следовательно, полнота жизни совершенно не зависит от ярого погружения в личные интересы. Именно как раз наоборот. Чем напряженнее и неистовее жизнь самости, тем более бедна, ограничена и пуста жизнь человека. Только полная чаша общего блага может сделать существование человеческое осмысленным, полным, красивым и ярким.